справа налево и обратно, как дятел, который точит клюв. У Майофиса оказался замечательный талант. Цитировать стихи так не кстати, что, слушая его, мы помирали со смеху. Например, войдя в столовую и увидев красоту сервированного стола, Майофис восторженно произнес: «Где стол был яств, там гроб стоит!» И еще добавил: «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» А когда я, растрепанная, вспотевшая от хозяйственных хлопот, влетела зачем-то в гостиную, Майофис вынул из бокового карманчика белоснежный платочек, отер мне лоб и процитировал из басни Крылова: «С мартышки градом лился пот». Как уютно, как весело было без мадам Бурдес и без Жоськи. Мы с Гришей в лепешку разбивались, чтобы гостям было приятно и весело. Для младших, подружек Мани, устраивали в гостиной игры, для старших — танцы. Сами танцевали, а Гриша даже пел. Майофис плясал со мной мазурку и так расчувствовался, что заявил мне: «Ах, если бы вы были, ну, хотя бы на 30 лет старше! Что было бы тогда?» «Я бы в вас влюбился», — ответил он с чувством, перекладывая нос справа налево. Это признание в любви, первое в моей жизни, я приняла с удовольствием. «Миленький Майофис, я вас очень люблю!» «Когда вы будете постарше», — сказал Майофис, грустно улыбаясь, «вы поймете, что вы сейчас сказали одно лишнее слово». «Какое?» «Слово «очень». Когда-нибудь вы скажете кому-то, кого вы теперь еще даже не знаете, вы скажете ему: «Я вас люблю, просто люблю, без «очень». Да, а, миленький Майофис, я вас очень люблю. Знаете, что это значит? Это значит: дедушка Майофис, вы старый болван». Ровно за час до срока, назначенного хозяйкой дома, Гриша встал на стул, хлопнул в ладоши. «Тише! Слушать мою команду!» «Слушаем, слушаем!» — зашумели все. «Так вот, пора расходиться. Встать всем цепочкой, лицом к двери в переднюю. Выходить по одному в переднюю, быстро одеваться и уходить». Гости разошлись, а мы убрали со стола и привели в порядок столовую, гостиную и зал. Не осталось никаких следов пребывания гостей. Нам дружно, весело помогали горничная и кухарка. Они тоже от всей души наслаждались отсутствием своей ненаглядной хозяйки. Когда мадам с мужем и Жоськой позвонили с парадного хода, мы с Гришей и Майофисом убежали по черной лестнице. Простившись с Майофисом, мы с Гришей идем по ночной заснеженной улице. Звезд на небе, звезд, как крупных спелых ягод под кустом в укромном лесном уголке. «Не пялься на небо», — строго приказывает мне Гриша. «Под ноги гляди». «Хорошо», — отвечаю я послушно. «Я на свои калоши смотрю. Можно это?» «Можно», — серьезно разрешает Гриша. «Благодарствуйте, дяденька», — говорю я тонким голоском и делаю книксон. И мы смеемся в который раз за этот веселый день. «Эх», — вдруг говорит Гриша с сожалением, — «была бы ты постарше». «И что тогда?» — интересуюсь я. «Ты бы в меня влюбился?» «А ты откуда это знаешь?» — страшно удивляется Гриша. «Мне это сегодня уже говорили», — отвечаю я с гордостью.